тем веселее. О чем думал Монро в его-то годы, женившийся на молодой и своевольной девице, такой как Агнеса? Да еще пригласил к себе в дом этого странного дайера. Половина женщин в Бате легли бы к нему в постель, особенно замужних женщин. Отвечает ли дайер на ее страсть? Никто не знает, ибо оказывается, что у него нет ни конфидентов, ни друзей, за исключением разве что этого прихвостня Марли Гаммера, ну и, конечно, самого Монроу. Новый 1762 год. От празднеств у Монроу вновь разыгралась подагра. Его уложили в постель, прописав агностуру. Агнеса и Джеймс проводят вечера в гостиной у камина за чашечкой чая или за игрой в трик-трак. Она расспрашивает о его жизни. Он же ничего не рассказывает. Вернее, ничего, во что бы она поверила. Агнеса сочиняет иную жизнь для себя и для Джеймса. Жизнь, полную роскоши и богатства, с кудрявыми детишками по имени Джордж, Каролина или Эстер, с домом на Гровенор-сквер в Лондоне и завистливыми соседями. Господи, а если ее супругу суждено умереть, что тогда? Джеймс обыгрывает ее в сухую в трик-трак, попивает свой чай, глядит на нее. Он понимает, чего от него ждут. Агнеса здесь, чтобы принадлежать ему, очередной подарок щедрого мира. Когда чайник пуст, последняя игра закончена, и свечи, хорошие восковые свечи с приятным ароматом, догорели до последнего дюйма своего бытия. Он подходит к ней, целует в горячие губы и мнет ее тело, пока Агнеса не бросает в жар. Она откидывает назад голову, дрожит, отталкивает ногами карточный столик, доску, фишки. И они падают на черные ярко-красные узоры нового ковра. Она плачет, не в силах более сдерживаться. Любит ли он ее, как и она его всем сердцем, безоглядно, навсегда, навсегда, навсегда? Джеймс кладет на место доску, расставляет фишки на кожаных зубцах. Агнеса пребывает рядом с ним на коленях. Он не понимает, о чем она лепечет. Счастье это или испуг? Говоря откровенно, она словно пьяная. Он помогает ей встать на ноги и на все ее вопросы отвечает лишь «да, да, да, конечно». Он вспоминает девочек-близнецов, жемчужные ожерелья и яйца вкрутую. Кажется, будто чей-то палец уперся ему в грудь. Он смотрит на миниатюрный портрет Монро над каминной полкой, пытается сосредоточиться. Вот студия Молины, она освещена, свет играет в волосах спящих девочек, палец давит сильнее. Похоже на кончик трости, только горячей. Неприятное ощущение. Джеймс трясет головой, чтобы от него избавиться. «Как ты чувствуешь себя, любовь моя?» — спрашивает Агнеса. Он отвечает что-то, сам не понимая своих слов, и направляется к двери. Лестница невероятно длинная. Он тащится вверх, держась за перила, бешено колотится сердце. Он боится, что не дойдет до своей комнаты. Слышится храп Монро. Не голос ли это Каннинга? Каннинг? Чего же ты ожидал, Джеймс? Не этого. От этого не уйдешь, Джеймс, даже ты не уйдешь, особенно ты. Он лежит в постели, в камине догорают огоньки, ломит.